Вторые блюда. Диетотерапии ожирения широко применяются блюда из птицы и рыбы с овощами, содержащими не более 10% углеводов. В своей практике я рекомендую пациентам готовить вторые блюда для общего стола, исключая при этом запретные продукты, в основном гарниры. Например, в блюде жареного мяса с макаронами разрешается съесть мясо, не более 100 грамм. При этом исключаются макароны, которые можно оставить в кастрюле или в тарелке и заменить овощным салатом. Рубец отварной с пассерованным луком. Рубец 500 грамм, грудинка 300 грамм, одна морковь, корень петрушки, две луковицы, 2 столовых ложки оливкового масла, 1 столовая ложка лимонного сока, зелень укропа и петрушки, перец, лавровый лист, соль по вкусу. Рубец молодого теленка промойте, натрите внутреннюю сторону крупной солью. Затем еще раз промойте холодной водой и обдайте кипятком. Уложите рубец в кастрюлю, залейте водой, добавьте лук, морковь, петрушку, кусок телячьей грудинки и варите при тихом кипении до готовности, периодически снимая накипь. Мелко нарезанный лук пропассируйте на оливковом масле. Готовый рубец и грудинку выньте из бульона, нарежьте небольшими кубиками и выложите на тарелку. При подаче положите пассированный лук на мясо и посыпьте измельченной зеленью. Объем одной порции – 100 грамм отварного рубца и телятины. Телятина, тушеная под грибным соусом. Вырезка – 500 грамм. Сушеные грибы – 500 грамм. Луковица – 2 столовых ложки растительного масла, 2 столовых ложки сметаны 10% жирности, перец, соль по вкусу. Грибы тщательно промойте, сварите и тонко нарежьте. Мелко нарезанный лук пропассируйте на растительном масле вместе с грибами. Разведите грибным отваром, немного поварите и добавьте подсоленную сметану. Соус вскипятите. Вырезку порежьте на порции поперек волокон. Куски отбейте молотком, слегка посолите и поперчите. Подготовленные куски вырезки быстро обжарьте в сильно разогретом растительном масле на сковороде и переложите в кастрюлю, обливая каждый слой мяса грибным соусом. Закройте кастрюлю крышкой, поставьте на огонь, доведите до кипения и варите на слабом огне до готовности. Объем одной порции 100 грамм отварной телятины. На гарнир подайте 130 грамм консервированного зеленого горошка или отварной цветной капусты. Внимание! При тушении мяса не рекомендуется использовать соусы, содержащие пшеничную муку. Их можно заменить бульоном, горячей водой или соком, образовавшимся при жарке. Телятина, тушеная с черносливом. Телятина 700 грамм, 4 луковицы, чернослив 100 грамм, 4 столовых ложки оливкового масла, зелень укропа и петрушки, соль, перец по вкусу, 1 столовая ложка томатной пасты. Телятину очистите от пленки, промойте в холодной воде. Нарежьте на куски, посыпьте солью и перцем и обжарьте на оливковом масле до образования румяной корочки. Мелко нарезанный лук пропассируйте на масле вместе с томатной пастой. Поджаренное мясо переложите в сотейник, залейте образовавшимся во время жарки соком, добавьте пассированный с томатом лук и тушите под крышкой на тихом огне 40-50 минут. В конце тушения добавьте соль, перец, хорошо промытый чернослив. Накройте крышкой и поместите в духовой шкаф на 15-20 минут. При подаче на стол посыпьте измельченной зеленью. Объем одной порции 100 грамм отварной телятины, 50 грамм чернослива. Телятина, тушеная с айвой. Телятина 500 грамм. 3-4 айвы, луковица, 2 столовых ложки оливкового масла, зелень укропа и петрушки, перец, соль по вкусу.